Потеря. Раступись скорей, трава, травка-пряталка. Потеряла я вчера брошку и ягодку, обронила на бегу возле лужицы. Здесь копались на лугу наши курицы. Может быть, одна из них, та, что рябенька, склюнула в единый миг брошку и ягодку. Старший брат. Мамы дома нет полдня, так что слушайтесь меня. Светка, поскорее в буфет, нет ли, погляди, конфет. Юрка, у двери постой, ты сегодня часовой. Ну, а я без промедления лезу к баночкам с вареньем. Хитринка. Хочешь Сникерс или Марс? Спросил соседку мальчик. Не хочу. Спасибо, Макс. Милый добрый зайчик. Очередь теперь твоя, Максим учил соседку. Ты сейчас спроси меня, хочу ли я конфетку? Где летом пьют птицы? Где, скажите, летом птицы можно было бы напиться? Если дождик, нет проблем. Пьют из луж, довольны тем. Ну а если туч не спустит царь небесный? Где же бедолаге птицы в жаркий день воды напиться? В центре дачного района, птичьего, где много звона, там, где в зелени дома, знаю, видела сама, не томятся птицы жаждой, потому что там для каждой и в клубнике, и в малине, в груши, яблоки и дыни есть свежайшая вода, витамины и еда. Ясно вам, где можно птицы в летний зной воды напиться? Турист. Пусть полощет ветер ивы в заводе лесной, пусть дурачится смешливо сойка надо мной, пусть тропинка меж кустами вязкая, как мед, ноги двигаться устали и кроссовка жмет, пусть до вечера не скоро и рюкзак тяжел, я шагаю очень споро, лес почти прошел. Вот прекрасная полянка, будет здесь привал. И костер, и сучьев ярко мигом запылал. Чай попив из трав душистых, на еду нет сил. На полянке шелковистой сон меня скосил. На даче. Пью на даче воздух чистый, как парное молоко. Здесь подсолнушек лучистый и лесок недалеко. Он кудрявится под боком, и в лесу журчит ручей. Там кизил бордовым соком наливается ничей. Ранней зорькой я в походе. Чуть приметно тропки нить. Суп с грибами на природе разве можно с чем сравнить? Вишневые сережки. Сад подарил Танюше вишневые сережки. Глядит на них Ванюша, брат рыжего Алешки. Сережки Ване нравятся, рубинами горящие. Танюша в них красавица, ну просто настоящая.